Позвал на день рождения какому-то другу, а не оказалось ни друга, ни дня рождения. И какой чудесный был этот обман. Я пришла с мороза, зная, что сейчас все будет, и от этого, как в тумане, сама не своя. Медленно хожу по комнате, снимаю с себя шапочку, перчатки, бросаю на пол, не глядя. Ты подошел, взял мои руки, прошептал, какие ледяные, стал их согревать губами. Что такое законные права? Я признаю только настоящие права, и по праву любви ты мой».